Заговорил пятый предок, старейший из всех дух неба. Сын мой, я послал за тобою, и ты явился. Сейчас увидишь мою силу. Он распростер руки и превратился в парящего пятнистого орла. Взгляни, все крылья воздуха обретешь ты. Вместе с ветрами и звездами они станут словно сородичи. С моей силой ты пройдешь по земле. Хлопая крыльями, орел высоко парил надо мной. И все небо заполнилось крыльями, которые то и дело, приветствуя, касались меня. Теперь я понял, что сейчас заговорит шестой предок, дух земли. Видел я, что был он очень стар, но стар по-человечье. Его лицо, изрезанное морщинами и запавшими потускневшими глазами, обрамляли длинные седые волосы. Я во все глаза глядел на него. Мне показалось, что я его почему-то знаю. Я смотрел на старика, а он на моих глазах постепенно стал преображаться в молодого человека. Когда же он превратился совсем в мальчика, до меня дошло, что это есть я сам. Предо мной в обратном порядке прошли все те годы, что ожидали меня впереди. Вновь обернувшись старцем, он промолвил: «Сын мой, воспрянь духом, ибо к тебе перейдет моя сила. На земле она очень тебе пригодится, потому что народ твой впереди ждут великие беды. Ступай». Он встал и побрел через радужный вход наружу, а я следовал за ним, восседая на том самом гнедом, который разговаривал со мной вначале и привел меня в Типи. Затем гнедой остановился и обратился грудью к лошадям, стоявшим на западе, а голос промолвил: «Ты получил чашу с водой, омолоди ею, заставь день зазеленеть. В руках у тебя и лук со стрелой на врагов твоего народа». Гнедой заржал, и 12 черных лошадей подошли и встали за мной по 4 в ряд. После этого мой конь обратился в сторону гнедых лошадей Востока. Я увидел, как у них на лбах засветились яркие утренние звезды. А голос промолвил: «Ты получил священную трубку, а с ней силу, которая несет мир и красный счастливый день». Гнедой заржал, и 12 гнедых встали за мной по 4 в ряд. Теперь конь повернулся на юг к желтым лошадям, а голос опять промолвил: «Ты получил священный жезл и круг, которым жив народ, и тот счастливый желтый день, что должен наступить. В центре круга ты посадишь побег и сделаешь все, чтобы он зазеленел и стал могучим сильным древом, которое зацветет, укрыв под своей сенью людей». Гнедой заржал, и подошли 12 желтых лошадей, которые встали по 4 в ряд. Вдруг я заметил, на всех лошадях, что шли за мной, сидят всадники. Голос произнес: «Сейчас ты пройдешь с ними черной дорогой, и все народы и все живые существа, что ходят, летят, прорастают камнями, убоятся тебя». И я поехал на восток той самой дорогой страха, а за мной в ряд по 4 черные, белые, гнедые и желтые всадники. Над дорогой далеко-далеко тускло всходила утренняя звезда. Я посмотрел вниз, где лежала молчаливая земля, окутанная болезненным зеленым светом. В глаза мне бросились покрытые травами холмы и встревоженные животные. Все они были объяты страхом. Повсюду раздавались крики испуганных птиц, и слышалось хлопанье крыльев. Я был вождем над всеми духами, что скакали за мной. И когда оглянулся назад, все 12 черных лошадей разом встали на дыбы, забили копытами, и раздался страшный гром. Своими гривами и хвостом они подняли ураганный ветер с градом. Ноздри их исторгали молнии. Опять посмотрев вниз, я увидел, как град косыми линиями падает на землю, а вслед за ним сильные ливни. Там, где мы ступали, деревья сгибались до самой земли, а холмы становились едва различимыми. Но вот земля вновь преобразилась и стала яркой и свежей. Опять виднелись внизу холмы и долины, журчащие ручьи и реки. Мы приблизились к тому месту, где 3 стремительных потока сливаются воедино к источнику могучих вод. Здесь творилось что-то страшное. От воды вздымалось пламя, а в языках его жил голубой человек, окутанный облаком пыли. Травы кругом зачахли и высохли, деревья поникли, изможденные двуногие и четвероногие лежали тяжко дыша. Воины, сидевшие на черных лошадях, вскричали «Хо-ка-хей!» и бросились на голубого человека. Но тот отбросил их назад. Белые всадники кинулись на врага с боевым кличем на устах и тоже оказались побиты. После них потерпели неудачу красные, а за ними желтые воины. И когда уже ничего нельзя было поделать, все всадники разом вскрикнули «Поспеши, орлиным крылом простертый!» И тут весь мир наполнился голосами, которые подбадривали меня. Я рванулся в бой, держа в одной руке чашу с водой, а в другой — лук, превратившийся вдруг в копье. Наконечником ему служила сверкающая молния. Копье пронзило сердце голубого человека, и сразу же раздались раскаты грома, и многоголосый хор вскричал «Унхи!» То есть «Я убил его!» Пламя погасло. Засохшие деревья и травы вновь поднялись и принялись радостно шептаться друг с другом. Все живые существа разноголосыми криками выражали свою благодарность. Потом все 4 отряда воинов подскакали к мертвому врагу и по очереди коснулись его, добыв удачу. И тут поверженное тело превратилось в безвредную черепаху. Понимаешь, я ехал вместе с грозовыми тучами и спустился на землю дождем. С помощью той силы, что даровали мне 6 предков, я уничтожил засуху. И теперь мы ехали по земле вдоль полноводной реки, что текла от источника вод. Вскоре впереди показалась какая-то деревня, по кругу стоявшая в долине. Голос сказал, «Взгляни, это твой народ, спеши, орлиным крылом простертый». Вместе с 4 отрядами воинов я въехал в деревню. Весь лагерь разрывался от стонов и плача по мертвым. С юга, словно по ветре, налетел вихрь. Когда я осмотрелся, то увидел, что почти в каждом типе лежат мертвые и умирающие – мужчины, женщины и дети. Я проехал вокруг лагеря, передо мной были больные и мертвые, и я готов был плакать от горя. Но оглянувшись, я увидел, как все мужчины, женщины и дети поднимаются и выходят из типи со счастливыми лицами. Голос произнес «Вот». «Смотри, тебе вручена судьба народа, священный круг, чтобы ты возвратил его к жизни». И я поехал к центру деревни. Там собрались все жители, а голос промолвил, «Дай им этот живой побег, чтобы они жили счастливо. Дай священную трубку, чтобы они познали силу мира, а также крыло белого великана, чтобы впредь могли они переносить беды и мужественно противостоять бурям жизни». Услышав это, Я взял свой ярко-красный жезл и воткнул его в центр того круга, в котором живет народ. Едва он коснулся земли, как превратился в громадный тополь с густыми ветвями, на которых щебеча сидели птицы. Под сенью его, словно сородичи, перемешались животные и люди. Все радостными криками выражали свое счастье. Радостно зазвучали высокие голоса женщин, а мужчины вместе вскричали: «Здесь вырастут наши дети. Мы будем жить под этим деревом, как цыплята под крылом матери-курицы». Затем я почувствовал легкое дуновение ветра, который шевелил ветви дерева и пел среди листвы. С востока на крыльях орла прилетела трубка мира. Она замерла предо мной, и тут под кронами дерева воцарился прочный мир. На небе взошла утренняя звезда, и голос сказал: «Всем она станет сородичем. Тот, кто увидит ее, постигнет нечто большее, ибо с ней придет мудрость. Те же, кто не увидит ее, будут вечно блуждать во тьме». И все люди обратили свои лица на восток, и свет звезды озарил их. Собаки громко лаяли, а лошади заржали. Потом, когда все звуки утихли, великий голос продолжал: «Взгляни, вот священный круг, в котором живет народ. Он бесконечен, в нем все силы сольются в одну бесконечную силу. Теперь люди разберут лагерь и пойдут по красной дороге. Твои предки тоже пойдут вместе с ними». Люди свернули лагерь и пустились в путь по дороге добра. Лица их были осенены белым крылом. Шли они в таком порядке: впереди, с чашей воды, ехали всадники на черных конях, потом воины на белых конях с белым крылом и священной травой. За ними всадники на красных конях со священной трубкой и, наконец, желтые, державшие зеленеющий побег. За ними шли маленькие дети, юноши и девушки. Следом шествовали 4 вождя племени, а с ними все молодые мужчины и женщины. После шли 4 советника племени. Они вели мужчин и женщин среднего возраста. Затем, опираясь на палки, передвигались сгорбленные старики. Позади них шли старухи, тоже сгорбившиеся и опиравшиеся на палки. И, наконец, был я сам. Восседая на гнедом коне и держа лук со стрелами, которое подарил мне первый предок. Однако оказалось, что я не был последним. Оглянувшись, я увидел, что за мной, словно призрачный хвост, следуют бесчисленные души людей: праотцы праотцов, праматери праматерей. Там, на юге, жил великий священный голос, голос юга. И он, этот голос, молчал. Мы шли, а голос севера сказал: «Взгляни, вот идет счастливый народ священной дорогой по счастливой земле». Потом я поднял взор и увидел впереди нас 4 подъема. Это были те 4 поколения, свидетелем жизни которых я должен стать. Мы начали преодолевать первый подъем. Вся земля вокруг была полна жизни, трава зеленела. Когда длинная цепочка людей преодолела его, все старики и старухи воздели свои руки к небу и начали тихо напевать песнь, а небо впереди было озарено облаками, имевшими очертания детских лиц. Перед вторым подъемом мы разбили свой лагерь, как и раньше, в виде священного круга. В центре его стояло святое древо, а земля вокруг вся благоухала. Потом мы принялись преодолевать второй подъем, идя в том же порядке, что и раньше. Земля еще играла всеми красками жизни, однако подъем становился круче и круче. Когда я посмотрел вперед, то то заметил, что люди превратились в лосей, бизонов и даже птиц. Все вместе шествовали священным порядком по красной дороге добра. А сам я, превратившись в пятнистого орла, высоко парил над ними. Не успели мы стать лагерем у конца второго подъема, как идущие животные стали беспокоиться и опасаться, что не превратятся вновь в людей, а так и останутся животными. Тут они принялись жалобными голосами звать своих вождей. Когда, наконец, разбили лагерь, я поглядел вниз и увидел, что со священного древа опадают листья. А голос произнес: «Смотри, вот твой народ. Помни о тех силах, которыми тебя наделили 6 предков, ибо отныне ждут твоих людей трудности». Потом люди опять свернули свой лагерь и, пустившись в путь, увидели впереди черную дорогу, которая вела туда, где заходит солнце. Там, вдалеке, на горизонте, сгустились черные тучи. Люди не хотели туда идти, но никак не могли остановиться. И когда люди, превратившиеся в животных и птиц, начали третий подъем, то вдруг заметались в разные стороны. Каждый из них казалось сам по себе, а по всей вселенной с диким ревом сражались между собой ветра. Тут черный лось заметил: «Мне кажется, что сейчас, когда весь мир приближается именно к этому подъему, должно случиться для людей всего света что-то плохое. И вот, когда мы достигли цели, окончили третий подъем и стали лагерем, священный круг жизни народа распался, словно кольца вьющегося дыма, а святое дерево, казалось, совсем умирает. С него улетели все поющие птицы. Когда же я посмотрел вперед, то увидел, четвертый подъем будет ужасным. Люди готовились к преодолению четвертого подъема, но тут голос, словно плача, воззвал ко мне: «Взгляни на свой народ». И когда я взглянул на него, то люди вновь обрели человеческий облик. Тела их были изможденными, а лица суровыми от голода. От их лошадей остались лишь кожа да кости, а священное древо погибло. Я смотрел на все это и плакал. Но тут, вдруг, к северу от лагеря голодавших людей показался какой-то таинственный человек. Все его тело было расписано красной краской. Держа в руках копье, он шел прямо в центр лагерного круга. Здесь, посередине, он лег на землю, перекувырнулся и, встав, превратился в бизона, сытого и толстого. Там, где стоял бизон, а позади него росло священное древо, в самом центре круга жизни народа проросла целебная трава. Она становилась все выше и выше. На каждой травинке появилось по 4 цветка – голубой, белый, алый и желтый. Яркие отблески, исходившие от этих цветков, сверкали до самых небес. Сейчас я понимаю, что это значило. Бизон был для нас даром доброго духа и являлся нашей опорой. Опорой, которую нам суждено было потерять. От того же доброго духа надлежало нам получить другую силу и опору. Когда трава подросла и расцвела, люди воспрянули духом, вокруг радостно ржали и скакали пони. С севера на людей дул легкий приятный ветерок, и вот в центре священного круга, по которому обитает народ, там, где расцвели травы, вновь появилось цветущее древо. Я был все еще пятнистым орлом. Я парил уже над четвертым подъемом, а люди стояли лагерем там, на третьем. Вокруг меня сгустилась страшная тьма. Тут В дикой схватке сражались все ветра мира. Все было похоже на треск ружей и на клубящийся дым, и словно рыдания женщин и детей, и вопли лошадей разносились по всему миру. Там, внизу, наши люди в страхе разбегались, спешили установить заслоны от дыма и прятались от ветра в своих типи. Стремительно надвигалась буря. Бесчисленное множество испуганных ласточек летали под облаками. И тут на меня снизошла могучая песнь. И я запел ее посреди этих страшных мест. Вот она. «Я жизнь вдохнул в народ, так сказали небесные люди. Они дали мне силы все одолеть». И когда я кончил, голос сказал мне: «Ты побежишь за помощью к четырем сторонам света, и ничто тебя не остановит. Взгляни на него». Я опять очутился на своем гнедом, ибо лошадь — дар земли, и именно на земле будет испытана моя сила. Когда я внял голосу и посмотрел, куда он велел, на западе стояла истощенная черная лошадь. Голос сказал: «Возьми вот это и вдохни в него жизнь». Я взял священную траву из четырех лучей и объехал вокруг этого изможденного коня. Одновременно я услышал, как люди вокруг взывают к силе духов: «Ахей! Ахей! Ахей! Ахей!» И вот полумертвый конь громко заржал, перекатился и крепко встал на ноги. Вместо жалкого существа теперь стоял крупный черный жеребец в серых яблоках. Грива его была подобна облаку. Он был вождем всех коней. Стоило ему фыркнуть, как из ноздрей вырывались сверкающие молнии. Конь метнулся на запад, громко заржал, и тут весь запад заволокло облаком пыли, поднятое стуком копыт. Из этого облака стали выплывать бесчисленные кони ярко-черного цвета. Затем он рванулся на север и тоже заржал. Потом на восток и на юг, и везде вздымались громадные облака пыли, из которых выплывали бесчисленные кони, белые, гнедые и желтые. Все они были сытые и красивые, наслаждались своей силой и быстрым бегом. Это было и страшно, и прекрасно. Затем все они резко остановились, встали на дыбы и выстроились кольцом вокруг своего черного вожака. И четыре девы алого цвета, прекраснее всех женщин земли, по одной от каждой стороны света, вошли в круг и встали около этого крупного черного жеребца. Одна несла чашу с водой, другая — белое крыло, третья — трубку, а последняя — священный круг жизни. Все четыре стояли, каждая на своей стороне света. Вселенная затихла, внимая происходящему. И тут черный жеребец запел. Вот его песня. «Лошади мои, идете вы вскачь, лошади мои, идете вы с ржанием, лошади мои, идете вы вскачь, по всей вселенной вы идете. Взгляни, они будут плясать. Взгляни, лошадиный народ будет плясать». Голос его был негромким, но разносился по всей вселенной, наполняя ее. Все живое прислушивалось к песне, и не было ничего прекраснее ее. Лошади пустились в пляс, листва на деревьях, травы на холмах и в долинах, воды в ручьях и озерах, четвероногие, двуногие, крылатые создания все вместе плясали под песни жеребца. И когда я взглянул вниз на свой народ, грозовая туча пропала, окропив землю ласковым дождем. эта туча застыла на востоке, превратившись в сверкающую радугу. Потом все кони с пением разошлись по своим частям света, преодолев четвертый подъем. И все в мире подпевали им, пока они шли. А голос сказал: «Вся вселенная увидела счастливый день». И, посмотрев вниз на землю, я увидел, что весь широкий круг этого дня был прекрасным и цветущим. Плоды наливались соком, везде воцарилось добро и счастье. Тогда голос произнес: «Запомни этот день. Ты сам должен будешь принести его людям. А сейчас ты взойдешь к центру земли, чтобы узреть все вокруг. Тебя проведут туда». Я по-прежнему сидел верхом на своем гнедом, а сзади появились всадники запада, севера, востока и юга. Как и прежде, все они ехали четкими рядами. Мы направлялись на восток. Впереди показались горы, покрытые лесами, и еще выше вздымающиеся скалы. Горы излучали разноцветные отблески, своим сиянием восходившие под небеса. И вот уже я стоял на самой высочайшей горе, а вокруг меня простирался весь священный круг земли. Стоя там, я увидел больше, чем могу рассказать, а постиг умом больше того, что увидел. Ибо мне в таинстве открылся духовный облик всех вещей и образ всех образов, и то, что все они в этом мире составляют единство. Я увидел, что священный круг земли моего народа — лишь один из многих, которые вместе составляют единый круг, широкий и просторный, словно дневной свет, словно сияние звезд. В центре его произрастало одно могучее цветущее древо, которое укрывало всех детей одной матери и одного отца. Я понял, что все это свято. Я стоял там, в центре круга, а с востока ко мне летели двое мужей. Они летели головами вперед, словно стрелы. Между ними взошла утренняя звезда. Они подлетели и дали мне траву, сказав: «С ее помощью ты предпримешь на земле любое дело и завершишь его». То была трава утренней звезды, трава мудрости, и они велели мне бросить ее на землю. Трава полетела вниз, и, едва коснувшись земли, сразу расцвела, и на каждом стебле ее было по 4 цветка — голубой, белый, алый и желтый. Сияние цветов достигло небес, и все создания увидели его, и на земле не осталось ни одного уголка, где бы властвовала тьма. Потом голос сказал: «Теперь возвращайся к своим 6 предкам». Да то ли я не обращал внимания на свой облик, а тут заметил, что весь сплошь раскрашен красной краской. Места суставов были разрисованы белыми полосами. Гнедой, на котором я ехал, был весь расписан линиями, изображавшими молнии, а грива ему служила облако. И дыханием моим была молния. Двое мужей, что принесли меня с земли, головой вперед, словно разящие стрелы, сейчас указывали мне дорогу. Я следовал на гнедом за ними, и вот они превратились в 4 стаи гусей, которые стали описывать круги, каждый над своей стороной света, издавая священный голос. Брррп, брррп. Брррп, брррп. Потом я увидел радугу, сияющую над Типи 6 предков. Типи было из облаков, сшитых нитями молний. Под ним летали все пернатые мира, а еще ниже были звери и люди. Все они ликовали, а гром, что раздавался вокруг, казался счастливым смехом. Когда я въехал через окаймленный радужный свод, По всей вселенной голоса приветствовали меня. И я увидел шестерых предков, восседавших в ряд. Руки их были простерты ко мне ладонями вверх. За спинами старцев в тумане туч проступали без числа лица еще не родившихся людей. «Он победил!» — разом вскричали все шестеро, и голос их отозвался громом. И когда я проезжал мимо, каждый предок вновь одарил меня той вещью, что и прежде — чашей с водой, луком и стрелами, силой творить жизнь и убивать врагов, белым крылом и целебной травой, священной трубкой и живым побегом. И снова каждый обращался ко мне поочередно и объяснял назначение своих даров. И каждый, сказав слово, исчезал в земле и вновь возрождался. После того, как каждый проделал это, я почувствовал себя ближе к земле. Затем самый древний из них произнес: «Внук, всю вселенную ты постиг. Теперь ты вернешься назад вместе с обретенной тобой силой. И там, на земле, случится так, что сотни будут спасены, а сотни сгорят в огне. Смотри». Я поглядел вниз, и там на земле увидел своих людей. Все они были здоровы и счастливы, кроме одного из них, который словно мертвец лежал без движения. И человек этот был я сам. И тут самый старый предок запел такую песнь: «Кто-то священный лежит на земле, этот кто-то на земле он лежит. Я вдохнул в него святость, с которой он к людям пойдет». Тут типи, сделанная из облака, закачалась, словно от ветра, и сияющей радугой свод стал блекнуть. Отовсюду снаружи неслись голоса: «Глядите, вот идет орлиным крылом простертый». Когда я вышел из типи, на земле уже занимался день. На лбу его мерцала утренняя звезда. Поднялось солнце и глядело на меня. И я шел вперед один. Я шел один и слышал, как за мной летела песнь восходящего солнца. Своим ярким ликом являюсь, свято являюсь, радость несу цветущей земле. Радость принес я в центр священного круга народа. Глядите, вот я со своим ярким ликом. Четвероногие и двуногие я вдохнул в вас жизнь. Крылатые я наполнил вас силой. Своим ярким ликом являюсь. О, новый день, я сделал тебя священным». Когда песня кончилась, я почувствовал себя потерянным и одиноким. Тут голос надо мной произнес: «Оглянись». То был пятнистый орел, паривший надо мною. Он и обратился ко мне. Я посмотрел, куда он мне указал. Там, где прежде стояла типи, сшитая из облаков, я видел только одинокую высокую скалу, стоявшую в центре мира. Ноги мои ступали по земле. Я брел один по широкой равнине. Лишь пятнистый орел охранял меня. Вдали показался мой родной лагерь. Я прибавил шагу, так как очень соскучился по дому. Потом я увидел свое типи, а в нем отца с матерью, склонившихся над больным мальчиком. То был я сам. Когда я входил в типи, кто-то произнес: «Мальчик приходит в себя, дайте ему немного воды». Затем я поднялся и сел. Мне было немного грустно, потому что ни мать, ни отец и не подозревали, как далеко я побывал. Глава 4. Бизонья охота. К Когда я вернулся к своим родителям и смог сидеть в типе, лицо мое было еще распухшим, опухшими были ноги и руки. Но чувствовал я себя уже хорошо. Мне хотелось вскочить и побежать немного. Однако родители удержали меня. Они сообщили мне, что я пролежал больной 12 дней подряд, неподвижно, словно мертвый, и что к жизни меня вернул ловец вихря, знахарь и брат стоящего медведя. Я-то понимал, что на самом деле меня вылечили предки из степи сверкающей радуги. Однако я не решался сказать об этом. Отец подарил ловцу вихря свою самую лучшую лошадь за то, что тот вылечил меня. Многие приходили поглядеть на меня. Вокруг было много разговоров о великой силе ловца вихря. Все радовались, что я жив, а сам я лежал и размышлял о том чудесном месте, где мне довелось побывать, и обо всем том, что увидел. Я был очень печален. Мне казалось, что об этом должны узнать все, и я не могу рассказать, ведь мне никто не поверил бы. Я был еще слишком мал, 9 лет от роду. Вспоминая свое видение, я вновь и вновь, словно наяву, переживал его и ощущал его значение благодаря какой-то таинственной силе, теплившейся в моем теле. Но то была только часть моего существа. Когда же другая часть его, та, что облечена речью, пыталась назвать это значение, оно становилось дымкой и ускользало прочь. Сейчас я уверен, тогда я был еще слишком мал, чтобы постигнуть умом это видение. Я мог лишь чувствовать его. Мне вспоминались картины и слова, которые прошли передо мной. В жизни не видел я ничего столь яркого и красочного, как мое видение. Ни от кого ни разу не слыхал таких слов, какие послали мне голоса. Мне не нужно было запоминать их, они сами собой запали в память на долгие годы. Взрослея, я все больше и больше начинал понимать значение тех образов и слов, что снизошли до меня. Но даже сейчас я знаю, что мне было показано больше, чем в силах я рассказать. Вечером того дня, когда я вернулся на землю, ловец вихря, добывший славу и добрую лошадь, снова заглянул в наши типи. Он присел и долгое время как-то странно глядел на меня. Потом он сказал отцу: «В том, как сидит твой сын, есть что-то священное. Точно не знаю, что все это значит, но как только я перешагнул порог типи, я почувствовал, как какая-то сила, подобно свету, озарила все мое тело. Пока он пристально смотрел на меня, мне хотелось вскочить и убежать. Я боялся, что он проникнет взглядом вовнутрь меня и увидит там мое видение, а затем передаст его как-нибудь неправильно. И тогда все решат, что я сошел с ума. И долго еще потом, стоило мне только завидеть ловца вихря, я скорее убегал и прятался, боясь, что он заглянет вовнутрь меня и все расскажет. Утром у меня пропали все отеки. Я почувствовал себя так же хорошо, как и прежде. Однако все вокруг казалось мне каким-то странным и отдаленным. Помню, дней 12 после всего этого мне очень хотелось побывать в одиночестве. Казалось, я не принадлежу своему народу, словно все остальные были чужестранцами. Все это время я уходил из деревни, оставался один и не играл с другими мальчиками. Я смотрел на 4 стороны света, размышлял о своем видении, жалея, что не могу вернуться назад. Домой я приходил только за тем, чтобы поесть. Однако аппетита не было. Отец с матерью считали, что я все еще болен. Они ошибались. Просто я тосковал по тому месту, где мне довелось побывать. Не решился я рассказать о своем видении даже дедушке, отказывается идти. Хотя до этого думал, что могу поделиться с ним самым сокровенным. Он всегда понимал мальчишек и сам без конца рассказывал о всяческих чудесах. И он сделал мне тот первый лук, он делал мне стрелы, и когда я терял их, у него всегда были наготове новые. Нельзя сказать, что я не любил своего отца, но отказывается идти совсем другое. С ним в играх я проводил долгое время, и вот впервые я не смог поведать ему о том, что мучает меня. Однажды я шел с луком, который сделал мне дедушка, и думал о своем видении. Тут неожиданно у меня закружилась голова, и на мгновение мне показалось, будто лук со стрелами именно тот, что подарил мне первый предок из степи со сверкающей радугой. Затем все встало на свои места, и в руках у меня опять были дедушкины лук и стрелы. Мне было как-то нехорошо. Я пытался заставить себя поверить, что это было лишь простым сном. Я подумал, что выброшу все из головы, и решил подстрелить какую-нибудь дичь. Мне попался куст, на ветке которого сидела маленькая птичка. Только я стал прицеливаться, как у меня опять закружилась голова. Я вспомнил, теперь ведь я сородич пернатым, и опустил лук, чувствуя, что глупо было упускать эту птицу. Потом спустился к ручью, и там у ручья заметил зеленую лягушку и сразу же, не раздумывая, выстрелил в нее. Но когда я подошел и поднял ее за лапки, то подумал про себя. Вот я убил ее. И тут же чуть было не расплакался от жалости. Рассказывает стоящий медведь. Я помню то время, когда мой друг был болен. Я старше его на 4 года. Сам я Минниконжу, но наши матери приходятся друг другу сестрами. Поэтому, когда наши племена стояли одним лагерем, мы играли вместе. Случилось это у истоков скользящей травы, Литл Биг Хорн. Все, в том числе Черный Лось, чувствовали себя хорошо. А потом вдруг я услышал, что он умирает и уже еле дышит. Мы очень переживали. Посылали к другим племенам за целебными снадобьями, но никто не знал, что у него за болезнь. Помню, я как-то видел его больным. Мой друг был словно мертвый. Потом он неожиданно выздоровел. Все люди удивлялись и тоже много говорили об этом. Помню и то, что происходило после его выздоровления. Вскоре мы перенесли наш лагерь к устью Ивового ручья. Это 2 дня пути на юг. Вот. Во время переезда я подскакал к мальчикам помладше, которые ехали сзади. Мне хотелось повидать своего маленького друга. Я обратился к нему. «Здравствуй, младший брат. По всему ты уже чувствуешь себя хорошо?» А он ответил: «Здравствуй. Да, сейчас я совершенно здоров. Но пока мы ехали и разговаривали, я чувствовал, что он не похож на мальчика. Скорее, это был старец. Вспоминаю, как его отец разговаривал однажды вечером с моим отцом в нашем типе за едой. Отец черного лося сказал что-то в таком роде: «С тех пор, как мой сын выздоровел, он стал совсем другим. Ведет себя как-то странно. Не любит бывать дома. С ним творится что-то неладное. Бедный мальчик». А потом он отправился на большую охоту, и об этом событии забыли. Черный лось продолжает. «Да, после небольшой остановки у Ивового ручья мы отправились на большую охоту. Она помогла мне на время забыть о видении. Однажды утром по дороге прошел глашатай и объявил, что лагерь переезжает. Советники собрались в типе совета, и глашатай обратился к ним: «Советники, выходите в центр и несите с собой огонь. Обязанностью советников было поддерживать огонь, поскольку в те времена у нас не было спичек. «Переезжаем, переезжаем!» – опять вскричали глашатаи, и все люди начали разбирать свои типи, укладывать их на волокуши. Потом глашатай громко объявил: «Слышал я, будет много бизонов, много бизонов! Следите за своими детьми!» Он имел в виду, что родители держали детей поблизости, а те могли распугать бизонов. Мы полностью свернули лагерь и пустились в путь. Впереди шли четверо советников, за ними глашатай, следом вожди, а уже за ними длинной цепочкой двигались остальные люди с нагруженными волокушами. Замыкали процессию табуны пони. Сам я ехал почти в конце вместе с младшими мальчиками. Когда вся процессия стала подниматься вверх по склону холма, я посмотрел вперед, и на мгновение у меня опять закружилась голова. Потому что мне вспомнилось племя из видения, которое шло по красной дороге священным путем. Но здесь все было иначе. И вскоре воспоминание покинуло меня, потому что впереди ждало нечто захватывающее, и даже лошади, казалось, чувствовали это. Через некоторое время добрались мы до места, где росло много дикой репы, и глашатай объявил: «Снимайте поклажу и дайте отдохнуть лошадям. Берите палки и ройте репу». Люди начали копать, а советники в это время отдыхали и курили на близлежащем холме. Потом глашатай вскричал: «Грузите свою поклажу!» И вскоре все снова пустились в путь. Днем советники выбрали место для нового лагеря. Там было много сушняка и воды. Женщины принялись готовить еду. Тут люди заговорили, что возвращаются разведчики. Их было трое. Они показались на вершине одного из холмов и проскакали в самый центр деревни прямо к типе совета. Сюда же стал стекаться весь народ. Я подобрался как можно ближе и из-за спин мужчин следил за происходящим. Глашатай вышел из степи и обратился к народу: «Я хранил вас, теперь дайте мне много даров». Тогда разведчики сели перед входом в типи, а один из советников набил священную трубку ивовой корой, чакун-шаша, и положил ее перед собой на бизонний помет. Ведь бизон был священен, он давал нам пищу и кров. Потом он зажег трубку, поднес ее четырем сторонам света, духу неба и матери земле, и, передавая разведчикам, сказал: «От вас зависит судьба племени. Все, что вы видели, может послужить на благо народа». Разведчики сделали по одной затяжке, показав тем самым, что будут говорить только правду. Затем советник спросил одного из разведчиков: «В каком месте увидел ты добрый знак? Сообщи мне и порадуй». А тот ответил: «Ты знаешь, откуда начали мы свой путь. Мы шли и достигли вершины одного холма, и там увидели небольшое стадо бизонов». Говоря, он указывал направление. Советник продолжал: «Быть может, по другую сторону холма увидел ты добрый знак. Расскажи». Разведчик ответил: «По другую сторону холма мы увидели второе, более крупное стадо бизонов». Разведчик опять вопрошал: «Расскажи мне все, что ты увидел с вершины холма. Буду очень тебе благодарен». Разведчик сказал: «Оттуда до самого горизонта, насколько хватало взора, паслись бизоны». Советник воскликнул: «Хачатуало! Теперь я доволен». Тогда глашатай громко объявил нараспев: «Точите ножи, заостряйте стрелы, готовьте, спешите, ведите лошадей, мы выходим на охоту и много добудем мяса». Все бросились затачивать ножи и наконечники стрел, готовить лучших лошадей для этой большой охоты. И вот мы выступили в том направлении, которое указывали разведчики. Первыми ехали Акацита, или племенная полиция, У дакотов – особая группа лиц, функционировавшая во время передвижения лагеря на новое место, и особенно в пору сезонных охот на бизонов. Обычно состояла из молодых воинов, членов того или иного военного братства – лисицы, собаки и так далее. Иногда эта роль закреплялась за тем или иным братством постоянно, например, у шайенов – братством собак. Первыми ехали акацита – 20 человек цепью. Того, кто решился бы вырваться вперед, сразу бы вышибли из седла. Акацита следили за порядком, и все обязаны были подчиняться их приказаниям. За ними следовали остальные охотники. Главный советник прошел по рядам и, отобрав самых лучших охотников на быстрых лошадях, обратился к ним. «Молодые воины, полные сил, сородичи, я знаю, вы никогда не возвращаетесь без добычи. Всегда в охоте вам сопутствует успех. Сегодня вы накормите беспомощных соплеменников, одиноких старух и стариков, и тех, у кого в типе есть малые дети, но нет мужчины. Вы поможете им. Дичь, которую вы сегодня убьете, отдайте им». Такого рода поручение было большой честью для молодого человека. После того, как мы подошли к стаду бизонов, еще ближе охотники окружили животных с боевым кличем «Хока-хей!», бросились преследовать их. Потревоженные бизоны подняли громадное облако пыли. Все охотники были почти полностью обнажены, у каждого за спиной висел колчан, полный стрел. Обычно охотники настигали бизона и поражали его пониже левой лопатки. Некоторые стрелы входили в тушу по самое оперение, а порой, не встречая костей, проходили насквозь. Всем было радостно. Рассказывает стоящий медведь. До этого на моем счету был всего лишь один молодой бизон, поэтому охоту я помню хорошо. Мне было уже 12 лет. Я решил, что пора бы уже стать настоящим мужчиной и добыть годовалого бычка. Один из бизонов помчался в лощину, и я бросился преследовать его на своем пони. Мой первый выстрел, кажется, не причинил ему никакого вреда. Зато вторая стрела вошла в бизона почти наполовину. Думаю, что я поразил его в самое сердце, потому что животное сразу зашаталось, и из ноздрей его хлынула кровь. После каждого удачного выстрела охотники обычно восклицали «Йоху!». Я тоже, не переставая, вопил «Йоху!», поскольку это был мой первый взрослый бизон. Потому как я кричал, можно было подумать, что мне удалось расправиться со всем стадом. Когда мой бизон свалился, я спешился и стал свежевать его. Меня переполняла радость. По всей равнине до самого горизонта лежали бизоньи туши. Их разделывали охотники. На помощь к ним спешили женщины и старики, издавая высокие ликующие возгласы. Было это в месяц Красной Вишни, июль. Добыча была велика. Черный лось продолжает. В это время я был уже вполне здоров и мог ездить на пони. Но для охоты был еще слишком мал. Поэтому мы, маленькие мальчики, лишь разведывали местность и наблюдали за охотниками. Стоило нам завидеть группу бизона, мы, как взрослые охотники, кричали «Йоху!», но никто не обращал на нас никакого внимания. Когда окончили разделку туш убитых бизонов, охотники взвалили мясо на лошадей, прикрепив его сыромятными ремнями. Не оставалось ни одной ненагруженной лошади. Мы, мальчики, никак не могли дождаться, пока мясо приготовят, и некоторые лакомились по дороге в лагерь сырой печенью. Никто нас не одергивал. Дома женщины уже готовили длинные шесты, которые укладывали на треноги. Получалась рама для сушки мяса. Возвращавшиеся охотники бросали длинные полоски мяса на подстилки из листьев. Все советники прошли обратно в типе совета. А к их типе отовсюду стал стекаться народ с мясными дарами для них. Советники вскричали «Хай-я!» и запели песнь в честь тех, кто принес им эти добрые дары. Когда они съели столько, сколько могли, глашатай вышел и объявил: «Ступайте домой, я уже сыт». Люди забрали то мясо, что осталось от пира, и унесли домой. Все женщины вокруг были заняты только тем, что резали мясо на полоски и вешали сушиться на рамы. Везде, куда ни глянь, висело красное мясо. Всю ночь люди пировали, плясали и пели. Счастливое было время. Тогда, после большой охоты, мы, мальчики, часто играли в военную игру. Отойдя недалеко от лагеря, мы строили из травы несколько типи. Сами мы были как бы врагами, а травяные типи — нашим лагерем. Мы выбирали своего советника, который, когда стемнело, приказывал нам прокрасться в лагерь взрослых и похитить мясо. Советник держал над нашими головами прутик, и каждый должен был подпрыгнуть и откусить от прутика. Если ты откусывал много, то следовало добыть большой кусок мяса. Если мало, то маленький кусочек. Потом мы пробирались в лагерь взрослых ползком на животе, и когда возвращались назад непойманными, устраивали большой пир, плясали, вели бесконечные победные речи и, словно настоящие воины, описывали свои храбрые деяния. Раз, помню, мне пришлось расписывать свою храбрость, я подкрался к кривому дереву, росшему позади одного из типи. На ветвях его сушилось мясо. При тусклом лунном свете я заметил там бизоний язык и сразу вскарабкался на дерево. Я уже было собрался схватить его, как вдруг человек в типе крикнул «Я!». Он спугнул свою собаку, которая тоже подбиралась к мясу. Мне же показалось, что он заметил меня. Я так испугался, что свалился с дерева и в слезах убежал. Еще мы часто исполняли пляску, которую называли «пляской потрескавшейся груди». Наш советник осматривал всех и выбирал того, у кого была самая загорелая грудь. Тогда этот мальчик плясал, и все мы, мальчики, пели. «У меня потрескалась грудь, грудь моя красная, грудь моя желтая». Занимались мы и проверкой друг друга на выносливость. Советник насыпал нам на запястье высушенные семечки подсолнуха и зажигал их. А мы должны были терпеть, пока они не догорят до самой кожи. Было очень больно, и после этого оставались ожоги. Но если кто не выдерживал и сбрасывал семечки с рук или вскрикивал, его сразу обзывали девчонкой.